Добрый день у хату вам, спадары. Привитанне, хлопцы, девки, привитанне. Мы до вас наведаться, поговорить. До минувшины пришли на спотканне, сустракай же хостиков, господар, чтоб с горелкою на стол, да и закуску, хай же будет сонейка. Вам без хмар, вам и деткам вашим, и внукам белорусы. Свету в окнах хутка остывая, десять у поле чисти кони скачуть, копытами топчуть, копытами память, копытами топчуть, копытами память. Постреляли хлопцев, девок схвалтили, засыпая листьем ветер колодиши, спадары у сибирскую землю лягли, а на местах щедрых хат попялищи. Беларусь родима стогне под ярмом червоных, под ярмом кривавых. Так докуль же шкодовать нам зверов, так докуль же нам тривать комиссаров. Свет у окнах хутка остывая, десять у поля чисти кони скачуть, копытами топчуть, копытами память, память, копытами топчуть, копытами память. И покуль родима мати под ярмом червоных, под ярмом кривавых, не шкадуйте ж нищете тих звяров, не шкадуйте ж нищете комиссаров. И покуль родима мати под ярмом червоных, под ярмом кривавых, не шкадуйте ж нищете тих звяров, до пошняга комиссара.